Глава 13. Вера или долг? Слияние. Лицензия. 1. От Виндикара пришел вызов, так что Йота присоединилась к Келлу и остальному отряду ликвидации в одном из нескольких складских помещений, располагавшихся на нижних ярусах системы пещер, в стороне от более густонаселенных секций убежища. Комната пропахла прометием, ее углы до самого потолка были заставлены баками с жидким топливом, а система вентиляции работала с перебоями. Келл позаботился о том, чтобы время сбора совпадало с регулярным пролетом патрульных кораблей кланов. Каждый раз, когда это случалось, повстанцы затихали, прятались и ждали, пока летательные аппараты не сделают петлю над разрубом, прежде чем отправиться назад в город. Это означало, что Капра, Бей, Грол и прочие были заняты целиком и полностью, что позволяло ассасинам собраться незаметно, по крайней мере, на короткое время. Виндикар обвел взглядом комнату, глядя на всех из них по очереди. Йота подметила, что он посмотрел на Саун в самую последнюю очередь и, казалось, задержал на ней глаза. Она задумалась, поняла ли его сестра скрытый смысл этой доли мгновения. Йота рассматривала свое постижение механизмов социального взаимодействия между людьми как продолжающийся эксперимент. Но ее ограниченные знания тоже давали ей ясность восприятия, которой не хватало остальным. Несмотря на всю сдержанность в отношениях между братом и сестрой, Кулексус казалось очевидным, что Келл был привязан к Саун сильнее, чем та знала или хотела знать. «Мы приступаем к завершающей фазе», — сообщил Келл без вступлений. «Столичные связные Бей сообщили о явлениях, наблюдаемых на внешних границах системы Дагонет. Возмущение в Варпе, прелюдия к открытию портала». «Сколько еще ждать, пока мы не будем знать наверняка?» — спросила Коин. Калидус выглядела как детская кукла размером с человека, со схематическими незавершенными чертами и бледной кожей. «Мы не можем сидеть и ждать подтверждения», — сказал Терриэль, не поднимая глаз от клавиатуры своей перчатки кагитатора. «К тому времени, как боевые корабли появятся на орбите, будет уже слишком поздно». Гарантин издал раскатистый гортанный звук, который, по всей видимости, означал подтверждение. «Мы приступаем немедленно», — сказал Келл. «Пика замаскирована, так?» — он посмотрел на Терриэля, и тот кивнул. «Да», — сказал инфоцит, — «Грол предоставил транспорт для перевозки из космопорта. Я лично наблюдал за сборкой ее узлов. Она готова. Но нет никакого способа ее проверить, верно?» Коин подалось вперед. «Если она не работает...» «Она сработает», — напористо сказал Келл. «Все, что мы совершили, вело нас к этому моменту, и сейчас мы не собираемся гадать на кофейной гуще». «Я просто высказываю свое мнение», — ответила тень. «Поскольку я буду ближе всех к объекту, то полагаю, что будет справедливым отметить мою наибольшую заинтересованность в беспроблемной ликвидации». «Не трясись», — сказал Эверсор, — «тебя не слишком заляпает». «Варианты пути отхода подготовлены». Келл проигнорировал комментарий и кивнул в направлении Йоты и Саун. «Но пока сосредоточимся на исходной программе». Он сделал паузу и посмотрел на Терриэля. Агент Ванус сверился с окном-таймером, висевшим среди его голопанели, и затем поднял глаза. «Патрули кланов вот-вот должны взять курс на столицу, и мы последуем за ними». Келл потянулся к своей шпионской маске, которая висела у него на разгрузочном поясе. «Каждому из вас нужно совершить собственные приготовления. Я предлагаю вам закончить их как можно быстрее и затем выдвигаться. Мы возвращаемся в столицу порознь, разными дорогами, место встречи, космопорт. Я буду ждать вас на борту Ультио после заката». Саун была единственной из их группы, кто не двинулся с места после того, как Келл их распустил. Она смотрела на Виндикара, поджав губы. «Капра в курсе? Не будь идиоткой!» — фыркнул Эверсор, прежде чем снайпер вообще успел заговорить. «Мы, может, и убили одного предателя в этой хилой шайке, играющей в повстанцев, но наверняка есть и другие, которые так и ждут какого-нибудь лакомого кусочка, о котором смогут донести, прежде чем сдадут это место». Гарантин растопырил свои когтистые пальцы. «Эти люди — любители. Им нельзя доверять». Саун все еще смотрела на Келла. «И что прикажешь им делать после того, как это случится?» Йота увидела, как к щекам Виндикара прилила кровь. Но он сдержал свое раздражение. «Капра находчивый. Он сообразит, что нужно делать. Если у него есть хоть капля здравого смысла, — пробормотала Коин, — он рванет когти». Саун отвернулась и первой покинула помещение.